австрийский эквивалент принятого в Германии «Гутен Таг». «Добрый день!» — воскликнул доктор Хорват. «Веселый австрияк!» — дергая Джекову руку вверх-вниз. «Иные видят вас, мистер Бернс, исключительно ваших киноперсонажей», — сказал ему невролог доктор Бергер. «Но я прежде всего вижу юного Уильяма Бернса». «С другой стороны», — сказала доктор фон Рор своим начальническим тоном, — «имеем ли мы право думать, что уже знаем Джека, в то время как на самом деле знаем только Уильяма? Я просто спрашиваю». Доктор Хувер, пожимая Джеку руку, смотрела на свой пейджер. «Я просто специалист по болезням внутренних органов», — сказала она. «Ну, вы понимаете, обычный врач». Тут пейджер запищал, и доктор Хувер сию же секунду отбросила руку Джека, словно по ошибке схватилась за горячую сковороду и отошла к висящему на стене телефону. Сняв трубку, она сказала: «Хубер хер». Хубер слушает. Затем, помолчав, некоторое время добавила: «Я, абернихт, ец». «Да, но не сейчас». Методом исключения Джек опознал доктора Анну Елизавету Крауэр-Поппе, фотомодель, скрывавшую свои шикарные платья под накрахмаленным белым халатом. Она заглянула Джеку в глаза с таким видом, словно что-то знала про него, словно пыталась догадаться, какие таблетки он пьет или должен пить. «У вас такие же красивые волосы, как у папы», — сказала она. «А вот его навязчивых идей, надеюсь, у вас нет. Нет, татуировок я себе не делал», — ответил Джек, пожимая ей руку. «О, существует масса других способов оставить на себе след на всю жизнь», — заметила с другой стороны доктор фон Рор. «Рут, не все навязчивые идеи болезни», — сказала доктор Хубер. «Судя по всему, мистер Бернс следует той же диете, что его отец. Разве мы все не восхищаемся тем, как Уильям следит за весом?» «Вы о его нарциссизме?» — спросила доктор фон Рор начальственным тоном. «А вы, мистер Бернс, не посещаете ли сами психиатра? Или мы можем это исключить?» — спросил доктор Бергер. «По правде сказать, да, посещаю», — сказал Джек. «Ах да», — сказал профессор Риттер. «В этом нет ничего постыдного», — громыхнул доктор Хорват, заместитель директора. «Полагаю, артритом вы тоже не страдаете», — сказал доктор Хубер. «Вы еще молоды». «Впрочем, не поймите меня неправильно. У Уильяма артрит, но вам совершенно не нужно беспокоиться по этому поводу. Вы ведь не играете ни на пианино, ни на органе?» «Нет, и артритом тоже не страдаю», — ответил Джек. «Может быть, вы пьете какие-либо таблетки?» «Я имею в виду не от артрита», — спросил доктор Крауэр-Поппе. «Нет, ничего не пью», — сказал он. Доктор в ответ то ли удивилась, то ли расстроилась. Джек не мог понять. «Хватит, коллеги, хватит», — провозгласил профессор Риттер и хлопнул в ладоши. — Пора дать Джеку возможность задать нам вопросы. Коллеги весело закивали. Манера профессора Риттера устраивала их, насколько Джек мог судить. В конце концов, он глава клиники, что предполагает более тесные связи с общественностью, чем у его коллег, чему, вероятно, последние только рады. «Да, — Да-да, пожалуйста, спрашивайте все, что хотите, — сказал доктор-лыжник Хорват. — Я слышал, что зеркала — пусковой механизм. Что это значит? — спросил Джек. Присутствующие явно не ожидали от него таких познаний. Джек имел разговор с Вальтраут. «Она рассказала, как водит Уильяма в город покупать одежду», — объяснил коллегам профессор Риттер. «Когда Уильям смотрит на себя в зеркало, он может просто отвернуться, а может закрыть лицо руками», — сообщил любитель железных фактов доктор Бергер. «Но иногда», — добавил доктор фон Рор, — «у него возникает желание посмотреть на свои татуировки». «Да-да, на все сразу», — воскликнул доктор Хорват. «Как вы понимаете, место для столь подробного изучения своего тела может быть совершенно неподходящим, но Уильям такие вещи попросту игнорирует», — пояснил профессор Риттер. «Кроме того, иногда он одновременно начинает раздеваться и декламировать». «Декламировать? Видите ли, его тело — гобелен, и он умеет рассказывать его историю как музыкальную, так и личную, причем делает он это как актер со сцены, поэтому мы называем это декламацией», — объяснила доктор Хубер. У нее снова запищал пейджер, она снова отошла к телефону у стены. «Хубер хайр!» — недовольно сказала она в трубку. «Нох нихт!» — «Еще нет. Ваш отец отличается чрезвычайным педантизмом, но беда в том, что он не ведает ему пределов», — сказал профессор Риттер. «Он очень гордится своими татуировками, и в то же время он решительно ими недоволен», — продолжил доктор Бергер. «Уильям полагает, что некоторые располагаются не на тех местах, и корить себя за недостаток проницательности. Он сожалеет, что разместил их не там, где нужно», — уточнил доктор Хорват. «Особенно он любит порассуждать», — вставила доктор фон Рор. «Какая из татуировок должна была располагаться у него прямо над сердцем? А ведь в самом сердце нельзя держать слишком многое», — заметила доктор Крауэр-Поппе. «Он вывел у себя на теле все, что любит. но также записал на нем свою скорбь. Антидепрессанты успокоили его, сняли страх и тревогу, вернули ему нормальный сон. «Но против скорби они бессильны», — отрезал доктор фон Рор, повернувшись к Джеку своим медальонным профилем. «Не совсем, но большого прогресса мы не достигли», — признала доктор Крауэр Поппе. «Я думаю, не стоит сейчас загружать Джека подробностями точного диагноза, тем более, что их несколько», — сказал профессор Риттер. «Для начала достаточно будет сказать, что ваш отец пережил много утрат, среди них госпожа Рингхоф и его жена. Но прежде всего вы. Уильям да нельзя эмоционален. Эмоционален в какой-то совершенно абсурдной степени», — покачал головой доктор Бергер. «Видимо, он желал бы, чтобы Уильям, как и он сам, больше обращал внимание на факты». «Я только хочу сказать, что антидепрессанты ему помогают», — сказал доктор Крауэр Поппе. «А еще лучше помогает держать его подальше от зеркал», — добавила своим обычным тоном доктор фон Рор. «Есть и другие пусковые механизмы?» — спросил Джек. «Ах да», — сказал профессор Риттер. «Может быть, обсудим это после встречи Джека с отцом?» Здесь команда не согласилась с профессором. «Бах!» — бодро зарычал доктор Хорват. «Любые баховские вещи!» «Да-да, Бах, а также Букстехуде, Стэнли, Видер, Вьерн, Дюбуа, Ален Дюпре», — принялся декламировать доктор Бергер. «Гендель, Бальбастер, Мессиан, Пахельбель, Шайт», — продолжила доктор фон Рор, «а также любая рождественская и пасхальная музыка, в частности, любой гимн», — добавил доктор Хубер и огненным взором посмотрела на Пейджер, словно говорила ему: «Только попробуй запищи у меня сейчас». «Стало быть, музыка служит пусковым механизмом? Или дело в именах композиторов?» — спросил Джек. «Его провоцируют и музыка, и имена известных композиторов», — ответила доктор Крауэр Поппе. «А что бывает, когда он садится за пианино или орган?» «Ах, да!» — вздохнул профессор Риттер. «Бывает ровно то же самое. А пусковым механизмом служит боль», — начала доктор Крауэр Поппе. «Судороги в пальцах», — вставил доктор Хубер. «А говоря точнее, ошибки», — отрезал доктор фон Рор. «Все начинается с первой неправильно сыгранной ноты». Доктор фон Рор почти всегда говорила последней, чтобы придать больший вес своему замечанию, всегда точному и окончательному. Кроме того, даже сидя она была выше всех, поэтому всегда смотрел на коллег сверху вниз. Стоя, Джек едва доставал ей до плеча. «Да-да, ошибки при игре тоже служат пусковыми механизмами», — беспокойно закивал профессор Риттер. «Как обычно, всему виной его педантизм», — добавил доктор Бергер. «И, наконец, правда, в исключительно редких случаях пусковым механизмом оказываются ваши фильмы», — сказал доктор фон Рор, заглянув Джеку прямо в глаза. «Не фильмы вообще, а некоторые ваши реплики», — уточнил профессор Риттер. «Ведь в основном-то ваши фильмы ему помогают», — с нажимом произнесла доктор Крауэр Поппе. «И все же иногда...» Начала была доктор фон Рор. «Ах да», — перебил ее профессор Риттер. «Я думаю, Джеку нужно увидеться с отцом, послушать, как он играет, поговорить с ним». «В каком порядке?» — спросил доктор Бергер. Джеку на миг послышался в его тоне сарказм. Снова запищал пейджер доктора Хубер. Она снова отошла к телефону у стены. Доктор Крауэр Поппе закрыла лицо руками. «Может быть, расскажем Джеку про его режим дня?» — предложил профессор Риттер. «Да-да, вот уж где он педант, так педант!» — воскликнул доктор Хорват. «Ваш отец всегда заранее хочет знать, что будет делать сегодня, завтра, послезавтра и так далее», — объяснила доктор фон Рор. «И не вообще, а с точностью до часа оглушительно», — провозгласил доктор Хорват. «Коллеги, давайте для начала попросту изложим Джеку распорядок дня Уильяма. Так ему будет легче понять», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Хубер хер», — сказал в трубку доктор Хубер. «Их ком шофот». «Иду немедленно». Вернувшись к столу, она пожала руку Джеку и сказала: «Срочный вызов. Второй за день». Джек встал, остальные тоже, и доктор Хубер выбежала из зала. Оставшиеся не стали садиться и тоже направились к выходу. Видимо, остаток беседы предполагалось провести на ходу. «Подъем, расплавленный парафин, ледяная вода, завтрак», — нараспев начал доктор Хорват, спускаясь по лестнице. Джек понял, что врач декламирует ему папин распорядок дня. «Упражнения для пальцев рук в спортзале сразу после завтрака», — добавил доктор Бергер. «Упражнения для пальцев рук?» — переспросил Джек. «Уильям играет на пианино на занятиях танцем. Он играет с завязанными глазами, стало быть, только по памяти. Наверное, поэтому он называет это упражнениями для пальцев рук», — сказала доктор фон Рор. «А почему он играет с завязанными глазами?» «В спортзале по стенам зеркала», — объяснил профессор Риттер. «Поэтому мы завязываем ему глаза. А еще он иногда играет в темноте, ночью. после упражнений джоггинг, если позволяет погода», — продолжил доктор Хорват, «иногда же поездка в город с Гуго». «Кстати, мы не рассказали Джеку про Гуго», — заметил профессор Риттер. «Стоит ли?» — вмешалась доктор фон Рор. «Во всяком случае, стоит ли сейчас? Я просто спрашиваю». «А еще бывает, что после упражнения Уильяму снова требуется ледяная вода, не так ли?» — спросил доктор Бергер. «Кажется, ему это помогает, нехотя», — признала доктор Крауэр Поппе. «Потом обед, я имею в виду после джоггинга», — продолжил доктор Хорват. «Или после поездки с Гуго», — добавил доктор Бергер, покачав головой. «Манфред, не сейчас», — сказал доктор фон Рор. «После обеда снова расплавленный парафин», — продолжил доктор Крауэр Поппе. «И снова ледяная вода. Частенько в это же время Уильям смотрит фильм». «С вашим участием, разумеется», — сказал доктор Бергер. «Каждый день новый фильм с Джеком Бернсом. И еще один вечером», — воскликнул доктор Хорват. «Уильям никогда не ложится спать, не посмотрев кино». «Вы забегаете вперед, Клаус», — заметил доктор фон Рор. Они вошли в здание, где располагался спортзал. По стенам на уровне поясницы был укреплен поручень с тем, чтобы можно было заниматься балетом. Разумеется, стены от пола до потолка в зеркалах. В углу, словно покладистое, но огромное домашнее животное, сверкая черным лаком, стоял рояль работы Карла Бехштайна. «Здесь он упражняет пальцы рук. Играет утром и после полудня», — сказала доктор Крауэр Поппе, указывая на инструмент. Посмотрев фильм, он снова садится за рояль. На этот раз играет не для танцоров, а для класса по йоге, что-то более фоновое и спокойное. Но если на улице день, он всегда носит повязку на глазах. «Судороги обычно мешают заниматься нашим йогом», — заметил доктор Бергер. «Танцорам меньше, даже если всем ясно, что Уильяму больно. Он просто терпеть не может, если вынужден убрать руки с клавиш», — сказал доктор Крауэр Поппе, «поэтому заставляет себя продолжать, стиснув зубы». «Ну да», — сказал профессор Риттер, «после йоги у нас для него всегда готова ледяная вода и расплавленный парафин, если он так хочет». «А после опять ледяная вода», — не упустил случая уточнить доктор Бергер. Он явно считал, что Джек должен знать все факты. «После этого ритмическая гимнастика», — продолжил доктор Хорват, махая руками. «Особенно если утром мы не бегали. Обязательно прыжки вверх, прыжки в длину, подъемы туловища из положения лежа». Доктор Хорват на ходу показал Джеку все упражнения, кроме подъемов из положения лежа. «Еще у нас 3 раза в неделю групповая терапия. Пациенты обсуждают, как справляются со своими заболеваниями». «Ваш отец прекрасно говорит по-немецки», — сказал профессор Риттер. «Его способности сосредотачиваться улучшаются». «Ему только мешает, когда кто-нибудь насвистывает», — вставил доктор Бергер. «Уильям этого решительно терпеть не может». «Что, очередной пусковой механизм?» — спросил Джек. «Ну да», — сказал профессор Риттер. «Еще у нас по средам. Раз в 2 недели кино. Обычно показываем фильмы без вашего участия», — продолжил доктор Бергер. «Раз в неделю играем в лото. Это Уильям не любит. Зато любит литературное кафе. Это когда мы или сами пациенты читаем вслух книги». «А еще у нас есть день, когда пациенты помоложе посещают геронтопсихиатрическое отделение. Уильям очень нежно относится к тем, кто стареет в наших стенах. Иногда по вечерам мы также приглашаем пациентов постарше в спортзал. Они любят послушать, как Уильям играет в темноте», — сказала доктор фон Рор. «Почему только пациенты? Я тоже это люблю», — воскликнул доктор Хорват. «У нас здесь есть пациенты с различными вариантами шизофрении», — сказала Джеку доктор Крауэр Поппе. «Те, кто находится в стадии ремиссии или по иным причинам способен сосредотачиваться, мы приглашаем послушать Уильяма. И они, вы удивитесь, тоже обожают слушать Уильяма в темноте. Кроме того, эти музыкальные сеансы облегчают симптомы у тех наших пациентов, которые страдают от приступов страха», — сказал доктор Бергер. «Разумеется, тех, кто страдает от приступов страха в темноте, мы не приглашаем», — уточнила доктор фон Рор. Джек заметил, что она немного смущена. «Еще бы. Солнечные лучи высветили ее седую прядь. А есть ли у вас другие пациенты, которых передали вашим заботам близкие, я имею в виду передали навсегда?» — спросил Джек. «Ах да», — вздохнул профессор Риктер. «Пациенты остаются у нас на срок больше года лишь в исключительных случаях», — сказал доктор Бергер. «Лечиться у нас недешевое удовольствие», — вставила доктор фон Рор. «Но мы того стоим, я вас уверяю», — заговорила иерихонская труба доктора Хорвата. «И Уильяму у нас очень нравится. Деньги для меня не проблема», — сказал Джек. «Я спрашиваю про долгосрочные последствия». «Вы про госпитализм?» — спросил доктор фон Рор. «А что это такое?» «Это синдром, связанный с длительным пребыванием в больнице. Болезнь, накладывающаяся на ту, —